свидание. Здравствуйте, дорогие друзья. Оксана Большакова в студии Радио ВК. По пятницам традиционно вечер, и у меня в гостях гости. Гостья красивая, молодая, стройная, обаятельная девушка. И не просто девушка, а девушка-тренер по стилю. Если бы вы видели, как она роскошно выглядит. И сегодня вот только что закончилась передача «Фундаментальные вопросы». И мужчины, авторы, они, конечно, не удержались и фотографировались с моей гостьей. И одарили ее комплиментами. Я думаю, что моя гостья часто получает комплименты. Ну, давайте я вам ее представлю. Елена. Елена, поздоровайтесь с радиослушателями. Добрый вечер, Оксана. Добрый вечер, радиослушатели. Очень рада быть сегодня здесь с вами и разделить этот вечер. А скажи, пожалуйста, у тебя первый такой опыт на радио? Да, это мой первый опыт, и я немного волнуюсь. Ну, здорово, это премьера, это всегда интересно, такое расширение границ, да, каких-то вот своей зоны комфорта, своих возможностей. Я думаю, что тебе понравится у нас на радио, понравится в нашей студии. И разговор-то обещает быть очень, очень интересным. Однажды я слышала, как ты рассказывала, когда ты еще была, будучи совсем маленькой девочкой, любила шить и придумывать наряды для кукол. И ты уже тогда понимала, что это будет твоя профессия? Я думаю, что не совсем. Я понимала, что это будет моя профессия, но мне очень нравилось. Потом с кукол перешла на своих подружек, обшивала своих родственников. Да, мама, конечно, была в восторге, когда я добралась до ее комода, до ее гардероба. Мне пришлось перекроить ее вещи на себя, на моих друзей, скажем, на подружек, да. Но она выстояла, скажем, молодцом, дала мне возможность проявить свое творчество. Шторы я не резала, сразу говорю, но гардероб мамин пострадал. А сколько тебе было лет тогда? Начинала я с 6. Да. Ну и до 11 класса. 6 лет ты взяла ножницы и шила уже вещь, которую потом носила, по сути. Ты или кто-то из твоих друзей, да? Я носила. С 9 класса я уже себе шила полноценные вещи, не только себе и друзьям. Всегда, когда у нас была какая-то вечеринка или дискотека там в школе, в клубе, девчонки говорят, пойдем. Я говорю, да мне носить нечего, то есть надеть нечего. Они говорят, ну у тебя-то нечего надеть. Но открываешь свой гардероб, соответственно, как дизайнер, все приедается, один-два раза надел платье, да, оно уже тебе не нравится. И, соответственно, приходилось придумывать, и было такое, что я связала кофту за 2 дня до 8 марта был у нас праздник, и вот мне связала кофту ажурную, красивую, крючком причем. Это было что-то. Днями и ночами сидела. А, еще история. Выпускное платье тоже сшито было мне лично за сутки до выступления. А что это было за платье? Расскажи. Это было шикарное платье. Оно было приталенное, с зоной декольте. Юбка-пачка с длинным хвостом. Было с блесками, да. Это был фатин, был атлас. И еще, и, конечно, оно блестело все. Слушай, ну это реально, во-первых, бальное платье. Вот то, что ты описываешь... Это бальное платье. Да, и там еще было 41 пуговица по спинке. Слушай, ты, наверное, была самая красивая. Закончила я его утром, когда уже петухи пропели песни, да, и, соответственно, мама говорит, а как ты пойдешь? Я говорю, ну, посплю пару часиков, и все будет окей. Я знаю, что ты не в Красноярске родилась, да? Где-то вот у нас в крае. Нет, это далеко от края. Ну, как далеко относительно, да, если измерять к Вселенной, то это очень близко. И я родилась в Тыве. А, Тыва поселок. Нет, это республика. Республика Тыва, да, а где там? Это село Сарыксеп. То есть это небольшой, на самом деле, какой-то вот такой центр, там немного жителей. Это районный центр, то есть там есть Коахимский район, mm-hmm. большой район, это районный центр. Он достаточно большой, там 4,5 тысячи населения. Угу. Да. Ну и там уже была вся инфраструктура, были дискотеки какие-то, где нужно было там, да, показать себя. Все там есть, и клубы, и дискотеки, и школы, соответственно. Там не одна школа, но большой районный центр. И, соответственно, мне очень нравилось уже тогда менять свой стиль, подбирать, экспериментировать, брать мамины вещи, комбинировать со своими. А у меня есть старший брат, и я еще умудрялась его вещи, что-то с ними делать, переделывать. Ну, вот такая была школа. Ты ему шила или ты надевала мужские вот эти вот вещи? Себе, да. Слушай, интересно. Представляю тебя в мужском костюме, мне кажется, это должно быть очень сексуально. Да, помню свой наряд, у меня была мини-юбка белого, такого беломолочного цвета, был вот этот мужской костюм, я его еще на спине сделала рисунок из клепочек, то есть это классический мужской костюм, юбка под джинсу, ну то есть такой стиль. Потом я взяла у бабушки, был шиньон, сделала большой себе длинный хвост. У меня бабушка всегда носила длинные волосы, и вот у нее остался шиньон. Сделала себе длинный хвост, и появилась однажды на День влюбленных у нас в школе на вечере. Ну и, соответственно, меня там мало кто узнал, но потом, когда, конечно, была загадка раскрыта, все были в восторге. Ну, я думаю, что поклонников-то у тебя с юности, вот ты такая яркая, творческая, открытая, легкая, поклонников, наверное, было много. Ну, думаю, что не так много, у Аллегровой больше. А, ты себя сравниваешь с Аллегровой? Ну, не то чтобы, да. Это твой кумир? Она мне очень нравится, она сильная, волевая женщина, причем красивая и знает, чего хочет в жизни. Хорошо, а вот какая-то вот школьная влюбленность была у тебя? Да, была влюбленность. Расскажи, вот как ты пережила эти свои первые такие чувства романтические? Это была счастливая пара или любви не бывает без грусти? Любви, конечно, не бывает без грусти. Я думаю, что все равно это было достаточно романтическое длительное время, да, когда мы встречались, все было у нас. То есть это было все-таки разделенное чувство, да? То есть вы встречались? Мы встречались, да, но это было взаимное чувство, да, но как в каждых отношениях, наверное, я думаю, бывают такие моменты, когда нашла коса на камень, да, и у нас тоже было так. Но в тот период я начала писать стихи. Да, и мама была у меня тоже очень удивлена. Потом был период, когда мы расставались, я их сжигала, мама их спасала, прямо из рук вырывала, то есть они горели в печке, но она их спасала оттуда. А что ты помнишь из раннего своего? Ну, так конкретно нет. То есть мало что осталось, и на сегодняшний день их у меня нету. Потом это все затихло, и вот буквально полгода... Год, наверное, где-то, может, не то года. Я опять начала ловить эти строки с Вселенной и начала их записывать. Какая талантливая девушка, здорово. Я знаю, что ты увлекаешься спортом. Любишь сноуборд, ролики. Вот. Как вообще ты и спорт? Это что такое? Это вот с детства ты вообще спортом увлекалась? Какие-то секции ходила? Или это просто вот так не спортивные достижения, а такая физкультура для души? Ну, в детстве, да, я была в команде баскетболистов, несмотря на то, что... Ты же кнопочка. Я ростом, да, небольшая. Какой у тебя, кстати, рост? 165. Да, ну и бегала на дистанции, то есть это была легкая атлетика. А уже вот сейчас, да, в возрасте, уже подрастающим, скажем, мне влечет спорт, очень понравился сноуборд, потому что... Это непередаваемое ощущение, когда встаешь и катишься с горы. История, конечно, интересная. Научилась я кататься не в России, а в Чехии. В Куршавеле? В Чехии, на горнолыжном курорте. И тогда, помню, еще был мастер мой, Том его звали. Он не говорил по-русски, но занимался со мной. Что-то мы там пытались. Но он меня поставил на доску, научил застегивать ботинки, да, и вставать на кант. Ну, еще, конечно, есть человек, которому можно дать должное и с благодарностью, который показал мне, что такое сноуборд, и благодаря ему я его полюбила. Ты знаешь, я катаюсь на горных лыжах. У меня тоже веселая история. Я на горные лыжи стала как раз вот в пик своего веса. Ты же знаешь, что я была 145 килограмм. Девушка была крупная, да. И вот в 145 килограмм я встала на горные лыжи. Респект. Причем одежды такого размера горнолыжной точно не бывает. И мы сшили из двух штанов 64-го размера одни мне. Вставили такие широкие лацканы по бокам. И поехали кататься. Это было вообще настолько удивительно. И я до сих пор люблю горные лыжи и катаюсь на них. И всегда смотрю на сноубордистов, знаешь, с какой-то такой завистью. Они какие-то же вот все такие прыжки, что-то там, да? Очень какое-то такое драйвовое. Вот. А ребенок у меня, дочь, ей сейчас 20 лет, она говорит: мама, уже вставай на сноуборд, потому что уже на лыжах одни пенсионеры катаются. Ты не пробовала лыжи? Лыжи я не пробовала горные, но в юности каталась на беговых. А я беговые лыжи освоила только в этом году. Представляешь, как у нас много общего, да? Я получила огромное удовольствие. Я знаю, что ты ведешь семинары и тренинги. Есть такое. Угу. У тебя есть свой собственный курс по стилю. Да. Плюс ты ведешь какие-то курсы по личностному росту, такие вот женские энергетические практики. Расскажи про это. Что это за такое? Что это за работа? Это вот твоя профессия или это просто хобби? Ну, я думаю, что хобби переросло в профессию. Почему? Потому что, переодевая кукол, да, оно стало теперь... Мне нравится теперь переодевать людей. Ну, и по-другому я не могу сказать. И, соответственно, я делюсь своими знаниями. То есть знания плюс практика получается универсальный гардероб для каждой женщины. О чем все мечтают женщины? Открыв утром гардероб, и не было вопроса, а в чем же я сегодня пойду? Ну, знаешь, я думаю, что вот это вот золотое правило, когда мужчина говорит «нечего надеть», это значит «нет ничего чистого». Когда девушка говорит «нечего одеть», это значит «нет ничего нового в гардеробе». Поэтому вот здесь вот твои вот эти вот навыки как-то обновить что-то, да, там по-другому завязать шарф. Это мелочи, это цветочки, да. В основном, конечно, это подобрать полный образ, раскрыть внутреннее состояние человека во внешнюю оболочку. То есть есть социальное «я», как Шепель, да, Шепелев пишет, есть внутреннее, индивидуальное «я». И вот, соответственно, чтобы выглядеть красиво, да, в унисон с природой, с Вселенной, нужно, конечно, обращаться к внутреннему и потом это выражать в одежде. Как ты можешь назвать вот свой стиль? Вот ты вот в каком стиле? Тебе в каком комфортно? Я имею в виду стиль одежды. Ну, у меня их много. Не очень люблю я консервативные, классические. Вот это мне не идет. А так как я по цветотипу лето, да, то есть это, конечно, стиль casual, это стиль деним, джинсовый стиль. Романтика присутствует, но не до фанатизма. Хорошо. Я хотела спросить у тебя... Еще про увлечения. Чем еще ты увлекаешься? Увлекаюсь. Я люблю читать, я люблю вязать. Давай про чтение. Что читаешь? Вот сейчас что ты читаешь? Сейчас прочитала «Мастера и Маргариту» Булгакова. В очередной раз перечитала? В очередной раз, да, перечитала. Очень нравится. И уже по-другому смотришь, то есть когда проходит время, да, и на ту прочитанную книгу смотришь уже по-другому. Ты мистик? Ну, наверное, как любая девочка, я... Ты веришь просто в волшебство? Верю в волшебство, да, и многие меня называют волшебницей. Ну и, конечно, к эзотерике я тоже имею большой интерес. Я знаю, что ты любишь стихи. Я их просто обожаю. А кто автор любимый? Или, может быть, какое-то любимое произведение помнишь? Ну, стихи я знаю, помню. Автор я люблю Блока, Есенина, Осадова люблю читать. Есть еще стихи, которые мне авторы неизвестны, где-то попадаются, я их беру, да, и, соответственно, учу, они быстро мне запоминаются, и потом могу рассказывать. Расскажи. Рассказать стих, да? Мне очень нравится один стих. История у него такая... Мы корпоративом собрались с девочками на Новый год, и одна наша сотрудница принесла стихотворение, начала его читать, оно мне понравилось. А до этого за день я его сама нашла, оно попалось мне на глаза. Я говорю, давайте я его прочту. Ну, и ты ее затмила, я не сомневаюсь, да? И я прочитала этот стих, да. Научи меня жить. Научи меня жить. По дыханию, по нотам, без суждений и боли, падений и взлетов. И в густой суете прошепчи мое имя, чтоб на сердце усталом расплавился иней. Научи меня жить, губ касаясь губами, чтобы стало прочней все, что есть между нами. Разжигай огонь, не бояться пожара, мы с тобою вдвоем, мы с тобою недаром. Научи меня жить, Я тебе доверяю, это сердце. А в нем чем живу, чем страдаю. Позови меня вдаль, где никто не услышит. Там, где ветер седой вдохновением дышит. Научи меня жить, научи. Ты же можешь. Я стану другой, сбросив старые кожи. Разобьются века, а тяжелые своды. Но мы будем вдвоем, а оживать год за годом. Научи меня жить. Обними еще крепче, и забудется все, и дышать станет легче. Я не знаю, что там за завесою будет, но я буду любить, как бы путь не был труден. Научи меня жить. Слушай, отличное стихотворение, но я буду любить. Ну, здорово, такое жизнеутверждающее. И чье это стихотворение? Я автора не знаю. То есть это вот так вот, да, где-то там в сетях, в просторах интернета нашлось, тронуло душу. Да, очень тронуло, и вот оно теперь со мной. Мне хочется после этого стихотворения поставить песню. Я знаю, что эта песня тебе очень нравится. А может нам найти слова, поговорить с тобой за это, как ни крути, а жизнь права. Мы оба ищем наше лето, куда бегут твои дороги. Об этом знает только Бог. У нас у всех свои заботы, как всегда полно тревог. Бабье лето, бабье лето, забери меня с собой. Бабье лето, бабье лето, я тебе ведь не чужой. Бабье лето, бабье лето, я ищу твои. Вот тут знать бы это, где, где гуляет наше лето, где мы вместе до утра, где мы говорим про это, если нас любовь нашла. Что мешает сделать шаг? свидание. Пятница. В эфире Оксана Большакова с программой «Первое свидание». И роскошная абсолютно девушка напротив. Зовут ее Елена. И Елена только что... мы только что с вами слушали, друзья, песню... песню, которая называется «Бабье лето». Лена, вообще, как ты относишься к этому времени года, вот, к бабьему лету? Я очень люблю осень, соответственно, бабье лето, когда многообразие красок и природа, деревья сверкает, радует глаз. Здесь там хочется раствориться. Красиво сказано. Спасибо. Отлично. Я вот свой возраст, кстати, мне, честно, я хочу сказать, 43 года, и я свой возраст воспринимаю как раз, вот знаешь, если так брать жизнь человеческую, да, то есть, ну, рождение, это где-то там начало года, да, там первые шаги в конце января и так далее, и так далее. Вот сейчас свой возраст я воспринимаю как раз где-то на конец августа, начало сентября. Это вот мое внутреннее ощущение. Понимаешь, еще тепло, еще буйство красок. Вот 45 баба-ягодка опять, вот оно откуда-то отсюда. Понимаешь, вот такой вот еще, вот прямо самый вкус жизни какой-то я ощущаю. А тебе сколько лет, если не секрет? Я по этому поводу всегда люблю отшучиваться. Говорю, 2 раза по 17, мне 35. Нам никогда не будет 60, да? А лишь 4 раза по 15. Ну, тоже хорошо. Как ты вообще вот свой возраст оцениваешь? Стесняешься ли ты его? Пишешь ли ты там где-то в социальных сетях, что тебе там 28? Нет, возраста я не стесняюсь. И даже горжусь тем возрастом, который я эти годы прожила. Почему? Потому что это же опыт, да? И, соответственно, наверное, самый такой счастливый период начинается в моей жизни. Ну, мне так кажется. А внутри, конечно, мне всегда 25. А вот к своим 35 годам чем ты уже гордишься? Чего ты достигла? Что вот самое важное, что ты успела сделать к этому замечательному возрасту? К середине такой вот, да, жизни? Большая моя гордость – это моя дочка. Ее зовут Мария, ей уже 15 лет. Она у меня красавица, да, и фотомодель. Она участвовала 3 раза в конкурсах красоты и взяла корону мисс Осень. Слушай, ну от осинки, безусловно, не родятся апельсинки. Здесь я вот честно тебе хочу сказать, даже не сомневаюсь. Вот, дома у тебя подросток. Да, прекрасный подросток. Ты не трудный, прекрасный подросток. Прекрасный подросток. Мы с ней ладим, как две подружки. Я тебе хочу сказать, что я-то прошла все это. Моей дочери 20, и мы побыли там с 13 до 14 годами. Потом у нас был стиль эмо. Потом, не поверишь, мы смотрели аниме, и я до сих пор смотрю, она уже не смотрит, а я смотрю мультик про Наруто. Тут есть такой чудесный герой, там смешной мальчик, в котором внутри живет чудище, там, лис. Как ты вот переживаешь эти вот все, там же и первые какие-то гормональные изменения, первые сильные чувства, сильные эмоции, бунт подростковый? У нас вот такого бунта нету. У нас доверительные, очень доверительные отношения, да, как, говорю, как подружки. И если у нее возникает вопрос, она приходит, и мы на любые темы можем с ней разговаривать. Вот этим я тоже могу гордиться. Почему? Потому что не у каждого этого получается. Да, в одежде, конечно, здесь у нее собственный вкус, да, и хоть она и придерживается моего мнения, но выбирает самостоятельно одежду. И уже 2 года ходит сама за покупками. То есть булавок в ушах у вас нет? Булавок нету. Ну, понятно. Дело в том, что у меня-то, я помню, в мои 15 лет, в 14, да, это вот испорченные джинсы, выдранные кирпичом, дорогие джинсы тогда вообще, это было же что-то вообще на барахолке покупалось за бешеные деньги, за 2 мамины зарплаты, так вот эти вот джинсы были вандально уничтожены кирпичом толченым, выварены там в кастрюле с отбеливателем, вот, в ушах были какие-то у меня огромные цыганские булавки, перьях голова, то есть вот я-то бунтовала. Ну и дочка, она проходит все те же стадии. А ты не бунтовала вообще в подростковом возрасте? Ты была такая куколка, принцесса? Нет, у меня был сложный период в подростковом возрасте, но я думаю, что это из-за моей первой любви. когда она стала не совсем положительной, да, то есть можно ее назвать трагичной, когда мы расстались, тогда, конечно, я ушла в себя, как это говорят, и тогда у меня начались недопонимания с мамой. Но мы пережили это. Когда у меня появился ребенок, я маму поняла, и... Мамочка жива-здорова? Да, мама. Ой, дай Бог ей здоровья, да. Вообще всем родителям. Я думаю, что она слушает. Мама, привет. Я воспользуюсь. Спасибо. Ну, воспользоваться радиоэфиром и передать маме привет, и мы маме посвятим какую-нибудь песню. Хотела у тебя узнать про какие-то важные для тебя памятные места, может быть, во время каких-то путешествий, может быть, в родном городе или в Красноярске. Вот есть какие-то любимые места или места, с которыми связана какая-то там романтическая история? Вот там, где ты вот думаешь про это место или проезжаешь мимо, и вот что-то щиплет там в груди, в душе? Да, конечно, есть. И еще хочу сказать, я очень люблю путешествовать, обожаю. И хочется побывать в самых красивых местах. А потом, когда я поняла, что их столько много, и вся наша планета прекрасна, да, и, соответственно, я думаю, что, наверное, в этой жизни мне времени не хватит все посмотреть. Но есть одна история, которая запомнилась, наверное, не только мне, половине Парижа, не буду скромной. Мы путешествовали с молодым человеком, с мужчиной, да, и он сделал мне предложение на поляне перед Эйфелевой башней. Ой. Да, потом мы... Ты встал на колено, цветы, шампанское, цветы, да. Кольцо. Кольцо было, конечно, это было внезапное, то есть это было... Это порыв у него был. Это был порыв, да, кольцо было сделано из соломинки, сорванной на этой земле. Мы ее потом засушила, и оно хранилось. Но при переезде я его утеряла, да. Но что самое-то интересное, у нас же был тур по Парижу, да, по Франции. И автобус весь тоже отмечал потом наши события. То есть мы пили шампанское и получали поздравления. Отличная история, очень красивая. Но чем она закончилась? Вот это была потом волшебная свадьба во дворце? Нет, свадьбы не было во дворце. Мы остались друзьями. Прекрасный человек, но не сложилось, так говорят. Я хочу продолжить эту тему, но вынуждена прерваться на рекламу. Мы встретимся с вами, радиослушатели, через несколько секунд. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». У вас личные, любовные, семейные или профессиональные проблемы, и вас это беспокоит? Пришло время поговорить об этом. Хотите посетить семейного психолога с 25-летним стажем практической работы? Сделайте это совершенно бесплатно на радио ВК. Напишите в социальных сетях свой вопрос. Андрей Сберовский и Юлия Сберовская расскажут о том, как вам помочь прямо в нашем эфире. Слушайте программу «Советы Сберовского» по средам на радио ВК. Первое свидание. Пятница, а по пятницам радио ВК в студии Оксана Большакова. И не просто Оксана Большакова, Оксана Большакова, которая представляет вам абсолютно замечательных людей. Ну вот, вот честно хочу сказать, уже несколько месяцев идет передача, и вот ни разу не было человека какого-то такого проходного. Люблю своих героев, восхищаюсь ими. Я думаю, что вам, радиослушатели, они тоже очень нравятся. И сегодня, ну просто красавица. Вот роскошная, пишет стихи, читает стихи. Модельер, бизнес-тренер, тренер по стилю Елена. Елене 35 лет. У Елены есть дочка. Мы об этом уже поговорили. Дочке 15 лет. кстати, нет никаких там семейных проблем. Мама и дочка живут в ладу, в согласии. Я вот, честно сказать, до этой встречи моей с Леной я не верила там сильно в такие истории, но, оказывается, и так бывает. И Лена любит путешествовать. И однажды ей в Париже было сделано предложение. И весь автобус праздновал, Лена только что про это рассказывал. Но я-то все-таки углублюсь. Леночка, красивый, умный человек, романтичный, как мы, девочки, любим, да, вот с порывами, со спонтанностями, такой, с доброй сумасшедшенкой, да, потому что вот это вот колечко, сделанное из соломинки, это же очень, на самом деле, настрогает. Почему не получилось? Да, история-то очень красивая, и сколько были вместе, не перестану вспоминать. Почему не получилось? Даже не знаю, но сказать, что это не судьба, это, наверное, не сказать ничего. Думаю, что не сумели договориться. Бывает и так. А вы долго пробыли вместе? Да, 5 лет. То есть, ну, это прям отношения. Да, это были отношения. Это были отношения. Вот я хочу у тебя спросить, а вот какого бы ты именно парня, мужчину хотела встретить? Вот что для тебя идеал вот этого мужчины? Какой он должен быть? Ну, не знаю, пол, возраст, доход, занятость, какие-то увлечения, какие-то внешние признаки. Вот опиши. Ну вот здесь сказать конкретно, да, вот так, это тогда вечера не хватит перечислять, да, какие данные. Но есть очень важный момент для того, чтобы мужчина мне понравился. Он должен расти и развиваться. То есть учиться и шагать в ногу с нашим временем. Почему? Потому что все быстро меняется, все быстро течет сейчас. Такой век, когда нужно успевать. Если не учиться, то тогда остаться можно позади. И сама такая же подвижная, что-то читаю, где-то учусь, хожу на тренинги. Мне такой же нужен человек. Но кому легче зацепить, вот попасть в твое сердце? Такому логику? Да, или мужчине чувствующему, эмоциональному? Духовность тоже должна присутствовать. Логик прекрасно. Но если он еще духовный логик, то это будет плюсом вдвойне. Гуманитарию или технику? Вот так, чтобы сказать, тут нельзя, наверное, разделить, потому что и там есть прекрасные люди. Тебе с кем будет интереснее? Ну, наверное, не с гуманитарием. Угу. Ну, такая, чтобы у мужчины в руках была мужская профессия, да? Да, да, да, да. А, хорошо. Блондин, брюнет? Вот если выбирать. Может быть, тебе рыженькие нравятся? Нет, брюнет. Брюнеты, да? Высокий или среднего роста? Понятно, что для тебя уже 1.70 – это высокий. Я думаю, что 1.70 – это тоже невысокий для меня. То есть тебе нравятся высокие парни? Ну, я думаю, что так, от 1.70 до 1.80. То есть сильно высокий тоже? Да, вот. Думаю, что нет. Куколка себя чувствовать рядом с великаном? Здесь и по психологии не подойдет, и ну, по росту, ну да, каблуки там можно надеть, да, соответственно, ну, 10 сантиметров каблук, мой рост, ну, 1.75, думаю, вполне. А ты любишь танцевать? Обожаю танцевать. У меня мечта научиться танцевать бачата, латино, сальса, танго. Ходила, пробовала. Но вот в этом движении еще не могу выделить время. Ну, просто вопрос времени. Или там же вот эти танцы, которые ты называешь, там же это все-таки парные танцы. Там нужен партнер какой-то. Да, партнер. Да, девочки приходят на танцы со своими партнерами, танцуют. Тебе чужого партнера-то там и не дадут поносить. Нашла я один клуб, да, где дают партнеры, с кем можно танцевать. Я думаю, что в этом году я начну, вот уже нашла и начну заниматься танцами. А, вот представь себе мужчину, который, ну, подходит тебе и он ведет тебя куда-то там, да, на ужин, и это клуб там, или какой-то ресторан, да, и ты хочешь потанцевать, а мужчина не танцует. Это для тебя будет иметь значение? Да нет, конечно же, это не проблема. Я думаю, что ну не танцует, значит, у него есть много других положительных качеств. А если ему не нравится, что ты вроде как пошла танцевать, там он не может пойти танцевать с тобой, не может тебе соответствовать, ему неловко, что ты там одна на этом танцполе, мужики какие-то на тебя смотрят. Ну, тогда стоит мне задуматься. То есть танцы важнее? Не то чтобы танцы-то важнее. Если мужчина любит, я думаю, что он будет воспринимать девушку такой, какая она есть. Но так же, как и я, если я буду влюблена, я буду учитывать все достоинства и не буду смотреть на недостатки. Отлично, давай поговорим про недостатки. Вот какой недостаток ты точно не потерпишь? Измену, занудство, жадность? Вот что для тебя неприемлемо? Измена, занудство, жадность. Ну, их много можно перечислять. Вот что неприемлемо для тебя? Ну, если разобрать измена, ну, соответственно... Трусость, может быть, лень. Вот их много же недостатков. Измена, ну, если она на духовном плане, да, то есть когда уже все точно, да, то это, конечно, ну, непростительно, наверное. Когда человек уже не любит, а любит другого человека, здесь, наверное, уже точно непростительно. Физическую еще, я думаю, что рассмотреть можно, потому что это природа, и мужчинам свойственно смотреть на других. Какая ты толерантная вообще. Ты меня сейчас просто удивляешь, вот так вот в эфире сказать, что мужчины, я вас понимаю, вам это свойственно. Росить буквально там максимальное количество территории. Ну, гаремы же существуют. И даже достойны те мужчины, которые могут содержать одну, двух, трех жен, женщин своих любимых, и любить их одинаково, да, и достойно. Поэтому почему нет? Ну, есть же такие. Ну, да, у нас в России это незаконно. У тебя нету никаких восточных там вот кровей? Да, я откуда знаю, родословно не написано. Может быть, кто-то где-то... Не буду ничего обдумывать. Такая, знаешь, прямо скажем, не русская такая вот толерантность. Думаю, что это просто можно простить. Ну, в любом случае, да, там, ну, всякое бывает. А вот жадность... Если жадность, да, наверное, это недостаток. Ну, если он домовитый, то прекрасно. А если жадный, то уже не очень. Ну, то есть, если он все в дом, это нормально. Если он сэкономил, сэкономил, а потом купил себе новый гаджет, да? Или новые диски на автомобиль. Вот. Нет, если он все в дом, то в дом. На твоих там, да, подарках к 8 марта насэкономленные, то это вот уже обидно. Правильно я тебя поняла? Ну, не то чтобы обидно, но возможно. Не задумывалась об этом. Какой самый неожиданный, самый роскошный подарок тебе дарили? Вот есть какой-то, ну, может быть, не роскошный, но, может быть, вот очень значимый такой? Значимый подарок? Вот как-то так, чтобы их много, а вот прям самый-самый значимый. Ну, вот что ты из горящего дома будешь выносить, вот, подаренное мужчинами? Вспомнила. Мужчина мне подарил коробку конфет, а мне было тогда 6 лет. Да ты что? Да, коробку конфет. А этот мужчина мой дядя. Он мне подарил коробку конфет, привез, а на ней был нарисован наш мост. Коммунальный красноярский. Видимо, фабрика Краскон выпустила эти конфеты. Видимо, да. И я когда увидела этот мост и говорю, это что? Они мне говорят все в голос, родственники приехали в гости к нам, они приехали отсюда, да, с этих краев. Они говорят, это Красноярск. И я так сказала, я люблю Красноярск. И теперь я здесь. Слушай, отличная история. Ну, про недостатки мы уже поговорили, а давай поговорим, вот если бы не Красноярск, я поняла, что это мечта вот с детства была здесь оказаться, здесь жить, это город большой, интересный, мне даже энергетика Красноярска на самом деле нравится, но вот если бы не Красноярск, где бы ты хотела жить? Ну, там, где тепло, мне нравится Европа, но жить там не хочу, на юга бы уехала. Ну, то есть наши советские юга? Да. Не Анталии там? Нет, нет, нет, наши советские. Но в России, ну, мне комфортно жить в России. Здесь столько прекрасного и удивительного, поэтому... Было раньше, хотелось в Европу уехать. Побывав там несколько раз, причем попутешествовав по многим странам, да, и если их перечислять, то я поняла, что это не мое. А что там, что там не легло на твое сердце? Что оказалось там, да, не готова ты принять менталитет, в европейском укладе? Что не так с менталитетом людей? То есть отношение к жизни, они, да, они там в Германии не все аккуратисты, педантичны все, да, там в Голландии все красиво, все в цветах. Видела я в Германии их после Октоберфеста, о, весело, знаешь, да. Такие аккуратисты. Ну, бывает, да, такое. Ну, а так, конечно, ну, не мое. И вот по энергетике не мое. Сколько раз там бывала. Мне нравится очень Милан. Сколько вот была 3 раза в Милане. И ходить по этим маленьким улочкам, которые очень красивые, да, и там идешь, там бренды, понятно, что там неинтересно, там дома моды, да, шоу-румы, заходишь, там красота, но только полюбоваться. Месяц-два пожить еще можно, но не насовсем. Вот так вот в гостях у нас Елена. Елена не просто красавица, умница, она еще патриотка, патриотка нашей страны, и никуда уезжать не собирается. Лен, скажи, пожалуйста, вот мы поговорили про мужчин, что неприемлемо. Ну, на самом деле мы же знаем, что мы все не идеальны. Мы все люди, да? Да. И у нас у всех есть одна сторона и другая сторона. Вот раскрой секрет. Есть какие-то, ну, не буду называть вредные привычки, вот какие-то милые недостатки в тебе? Ну, тут тоже такая история. Работать над недостатками тоже над своими люблю. И с дочкой общались. Я говорю: Маша, расскажи, пожалуйста, какие во мне есть недостатки? Она задумалась так долго. Я говорю: я понимаю, что тебе будет очень сложно, но все-таки отыщи. Она говорит: я не могу отыскать. И вот что касается меня лично, недостатки есть. Я не всегда пунктуальна. В связи, наверное, потому что я девочка, да, но еще есть такой недостаток, я очень любознательна. Бывает, заложу в ту информацию, в которую, ну, не нужно залазить. Вот, ну, любознательна в плане того, что это почитать чужие смс-ки? Нет. И пошариться в чужом фейсбуке? Или любознательно это просто там тратишь все деньги на книги, на курсы какие-то образовательные? Разобраться быстрее, чем мне могли бы рассказать. То есть, вот, Ты торопишься. Ну вот да, мне надо быстро здесь и сейчас. То есть какая-то пришла информация, я не владею, что это такое. Хорошо, окей, Google, да, скажи мне, что это. Он рассказал все. И, соответственно, вот в этом, может быть, иногда не даю собеседнику дать не даю возможность раскрыть и вот стать умнее, что ли, скажем так, в этом плане. Я уже раз и узнала, что это такое. То есть ты не умеешь слушать? Умею слушать. Ну, я буду слушать, я буду внимательно слушать. Но при этом будешь проверять его информацию через Википедию. Да, наверное, скорее всего, так. Отлично. Я хочу поставить вторую песню, которую я припасла для тебя с нашим главным редактором. Давай ее послушаем. Давай послушаем. Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом багряным, жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом. Ты знаешь, так хочется жить, просыпаться с тобой на рассвете, взять и кофе сварить, пока еще спят все на свете. Знаешь, так хочется жить, напишут в газете. Взять и все раздарить. Жить, чтобы помнили дети. Ты знаешь, так хочется жить. В миг, когда тебя задавить. И всем объявить, я вернусь, даже если прибило. Здравствуйте, те, кто только что присоединился. Пятница, первое свидание в эфире радио ВК традиционно в этот чудесный вечер. И в гостях у меня Елена. Елене 35 лет. Она стилист, она красивая, она умная, она успешная женщина, счастливая мать, просто состоявшаяся во всех планах женщина. Вот как раз хотела у тебя задать вопрос про состоятельность. Вообще, вот такая женская профессия – да, заниматься стилем, шопингом с кем-то, да, помогать людям образ свой создавать. Это вообще доходное дело? Вот как ты, насколько ты материально обеспечена? Как ты живешь вообще? Где ты живешь? Там, снимаешь ли жилье или у тебя своя квартира? Ездишь ли ты на машине или предпочитаешь автобусы? Вот так вот немножечко такую приоткрой завесу бытовой своей жизни. Ну, живу я в двухкомнатной квартире, да, я ее снимаю и катаюсь. Я не на автобусе, управляю автомобилем, что мне очень нравится, да, и прям очень нравится. Отдыхаю за рулем, люблю путешествовать на машине, подальше куда-нибудь уезжаешь и катишься по себе по дороге. Работа очень интересная, да, но она разнообразная, у меня их много, да, то есть и шопинг, да, и стили, обучение идет, вот это тоже, да, есть. То есть индивидуальное консультирование и обучение групп? Да, индивидуально есть и обучение групп, ну, плюс еще у меня есть имидж-студия, ателье, да, где мы принимаем заказы, разрабатываю модели, есть клиенты, которые отшиваются полностью весь свой гардероб, соответственно, ну, вот шопинг приносит мне, но я сейчас мало этому времени уделяю. Остались только мои старые, скажем, и любимые клиенты, с кем я хожу. Ну, это от сезона к сезону, да, и кому пополнить гардероб или обновить. Вот женщины, они тратят примерно 30%, вообще все люди, не только женщины, 30% тратят на какое-то свое увлечение. Кто-то там, вот я помню, увлеклась горными лыжами, у меня прямо несколько лет по 30% уходили то на горнолыжное оборудование, то на какие-то одежки горнолыжные, то нам новые, да, какие-то вот очки, крепления, палочки, налокотники, там, поездки в горнолыжные и так далее. А кто-то тратит на еду. Вот прямо вот 30% вот этих вот средств человеческих, и неважно, какая у него зарплата, все равно он 30% потратит там кто-то на выпивку, кто-то на шопинг, на одежду. Вот куда ты тратишь вот эти вот 30% там условно свободных своих средств? Я думаю, что трачу на самообразование. То есть ты учишься всегда? Всегда учусь, и мне нравится познавать все новое, новое, узнавать что-то, и я думаю, что я не остановлюсь никогда. А как твой быт устроен с точки зрения вот кулинарных стола? Вот твой стол, это что такое? Вот завтрак, обед, ужин, праздник, вегетарианка ли ты, там, мясоедка, сыроедка? Ну, нет, я не вегетарианка, но мясо ем, да, но предпочитаю больше рыбу, да, то есть овощи. Да, придерживаюсь здорового питания. Вот это да. То есть никаких майонезных оливье? О, нет, майонез уже давно не ем, и все такое, чипсы, там какао, кока-колу никогда, то есть, не любила. И ребенок у меня сейчас уже 2 года, третий год пошел, она стала вообще вегетарианкой. То есть я не вегетарианец, ем рыбу, потому что я ее обожаю, и сырую, и малосоленую, и приготовленную, и готовить я ее очень люблю. Во всех видах люблю рыбу. Поэтому, наверное, мне будет сложно отказаться от рыбы. Есть такой вот твой личный фирменный рецепт вот этого ключика к мужскому сердцу, да, через желудок? Я думаю, что есть. Мои блинчики с семкой и с сыром, конечно, это такое блюдо, которое оценит каждый мужчина. Скажи, пожалуйста, вот пришел мужчина, как долго это готовится? Вот как, сколько тебе времени нужно, чтобы ему сказать: подожди, дорогой, я сейчас припудрю носик и быстро, значит, сварганить блинчики с семгой и с сыром? Ну, здесь можно управиться за 30 минут, и уже будет все готово. Ну, а пока мужчина 30 минут читает книжку или смотрит телевизор, вот так вот наша волшебница готовит уникальное блюдо. Друзья мои, к сожалению, вот еще можно долго говорить, но пора заканчивать. Я хочу вам рассказать, что гости ко мне входят не просто так. У меня у программы есть партнер, и дай бог здоровья этим чудесным людям, которые сделали такое замечательное место в Красноярске. Я его выбрала не случайно, потому что вот есть кафе в Красноярске, где проходят, точно могу тебе сказать, самые лучшие первые свидания. Там просто атмосфера особая. Кафе находится в самом центре города Красноярска, называется «Птимамо». Была ли ты там? Да, очень уютное заведение, я была там несколько раз, и даже была у меня там встреча с молодым человеком. Ну, согласись, особая атмосфера. Особая атмосфера. Поэтому рада вручить тебе сертификат в это замечательное заведение, и, может быть, ты сходишь с каким-то особенным человеком, а, может быть, с подружками, или просто пойдешь и съешь там все пирожные, они восхитительные. Я напоминаю, что кафе «Птимамо» находится по адресу Диктатуры пролетариата 34 и телефон 285-75-12. Друзья мои, время, к сожалению, передачи действительно подходит к концу. Мне и Лене остается только попрощаться с вами. Леночка, попрощайтесь. Я очень благодарна, что вы меня сюда пригласили. Всем желаю хорошего настроения и уже доброй ночи. Спасибо большое. До свидания, друзья мои. А вы после эфира я обязательно на сайте Радио ВК и в наших сетях, и на лентах ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Твиттере. Везде напишу, как же найти нашу прекрасную Елену, чтобы познакомиться с ней, мужчинам, чтобы женщины научились у нее стилю, имиджу, красоте и женственности. До встречи, друзья мои. Следующая пятница. До свидания. Свидание.